Анилия ужасом огляделась вокруг. Порт вызывал чувства. Ужас, отвращение, брезгливость. Но кучер привез ее сюда. И теперь ей требовалось найти корабль, который увезет ее отсюда. Найти и договориться с капитаном. Она медленно, оскальзываясь на грязи, шла по набережной. «Вот корабль». Женщина прищурилась, читая название. В кораблях Анилия не разбиралась совсем, абсолютно. Но вроде бы как на него что-то грузят. «Серебряная акула». «Хм, почему бы нет?» Анилия подошла поближе к кораблю. Первыми ее заметили грузчики и засвистели. Будь на набережной темная ночь, Анилия не поздоровилась бы, но... «Вы заблудились, госпожа?» Анилия развернулась и едва не уткнулась в грудь задавшего вопрос. Высокий, симпатичный, темноволосый, весьма неплохо одет. На поясе кинжал в дорогих ножнах. Питер Леворм, к вашим услугам, госпожа. Мне нужен корабль, решилась Анилия. Простите. Принцесса вздохнула и рассказала историю, которую сочинила недавно, сидя в карете. Она вдова, муж умер 2 дня назад. Родня же его собирается упрятать бедную женщину в монастырь. Соответственно, Анилия решила собрать, что поценнее дома, и сбежать, что и выполняет. К тому же ей будет плохо здесь, где она была счастлива с любимым человеком. Лучше уж уехать куда-нибудь, в Авестер или в Ханганат. Мужчина внимательно выслушал и кивнул. «Сочувствую вашему горю, госпожа». «Амелия Ультер, я не дворянка». «Амелия, милая, позвольте пригласить вас на борт моего корабля». «Вашего корабля?» «Серебряная акула. Отплывает этим вечером с отривом». Анилия кивнула. «И куда вы направляетесь?» «В Ханганат». «Сколько будет стоить проезд?» Капитан назвал цену, которая была Анилии по карману. Женщина подумала пару минут и кивнула. «По рукам». «Тогда прошу вас, госпожа, я покажу вашу каюту. А вещи?» Анилия покачала головой. «Родня мужа могла меня остановить». Питер покивал головой. «Ну да, разумеется, родня мужа». «Нет, то, что девица от кого-то бежит, это понятно. И то, что ее история брехня от первого до последнего слова тоже. Но Питер не договаривал не меньше. Про Ханганат он сказал правду. А вот про то, что он туда повезет, он пойдет вдоль побережья, мимо берегов Эльстера и Эльваны, и попутно заберет приготовленный для него груз рабынь. Да-да, в Ханганате красивые девушки пользуются спросом. И если есть возможность пополнить список на 1 единицу, почему бы нет?» Он предложил женщине руку и повел ее на борт корабля. Интересно, солгала она про мужа или нет? Если она не девочка, то можно будет и попользоваться по дороге. Приятная кошечка. Анилию ждало нелегкое будущее. Но по сравнению с тем, что сделали бы с ней отец, граф Лорд или Эдуард, попадя она им в руки. Вот именно, все опознается в сравнении. Лиля потеряла счет времени. Уже несколько часов она находилась у постели мужа. То они промывали желудок, то ставили клизмы, то пытались поддержать сердце. И все чаще она осознавала, что проигрывает. Боги, как же она ненавидела смерть! Безвременную, бессмысленную, жестокую, уводящую в неизвестные дали близких людей. Что бы ни говорила Библия в оставленном ей мире, мол, порадуйтесь, они теперь там, где лучше. Это вам не повезло. Этого Лиля не признавала. Радоваться? Драться и только драться. И она боролась за каждого пациента, отчаянно, безнадежно, но боролась. Несправедливо, когда уходят такие молодые, сильные. Смерть всегда болезненна, но в некоторых случаях особенно. Откуда-то появилась бледная и зареванная Миранда, а в синих глазах был только один вопрос. «Папа, останется жить, правда ведь? Правда?» Что могла сделать Лиля? Только передать ее на руки Алисе и Эдуарду. И ребенок прижался, пусть и к неродной, но бабушке, делясь живым человеческим теплом. Негромко поскуливала Ляля, прижимаясь к ногам своей маленькой хозяйки. Сердце Джеррисона Иртона остановилось первый раз на 7-м часу после отравления. И Лиля делала искусственное дыхание, стремилась хоть как-то помочь. Второй раз и окончательно оно остановилось еще через час. И Тахир оторвал от мертвого тела Лилиан, которая остервенела, пыталась запустить сердце, заставить его биться. Да хоть как! Прекрати, он мертв. Лиля дернулась раз, два. Пусти! Тахир вздохнул и сильно встряхнул графиню. Ты же видишь, он мертв. Лиля дернулась, осела на пол и разревелась в три ручья. Бессилие, злость, стресс. Тахир кое-как помог ей перебраться в кресло и оставил там. Сам посмотрел на тело графа. Все было сделано правильно, и промывание, и прочищение, но... Сердце просто не выдержало. Такое бывает. Сильный яд. Плюс начали они все далеко не сразу. А эта дрянь впитывается через слизистую. Плюс наверняка были какие-то примеси. Отнять жизнь легко. Ты поди спаси ее. Он прикрыл тело графа легким белым полотном и вышел за дверь. Там ждали. Ждал Эдуард. Ему сейчас наверняка понадобится уход. Ждала Алисия. Ждала Миранда, которую надо будет успокаивать. Ждал Ричард. Он не мог уйти, не узнав о судьбе друга. Ждал Август Брокленд, чтобы он оставил дочь без поддержки. Никогда. Двор тоже ждал. И уже всем было известно, что покушались на короля, а вместо этого отравили графа. Про Анелию ничего не говорили, и то утешение. Никто не связывал ее с покушением. Они ждали, и когда Тахир вышел из комнаты, встретили его вопросительными взглядами, вспыхнувшими и тут же затухшими. Ему ничего не надо было говорить, все поняли. Взвыла собака, разрыдалась, прижавшись к Алисе и Миранда. Мертвенно побелел Эдуард, да так что Тахир без лишних размышлений схватил его за руку, посчитал пульс и тут же накапал в склянку настойки. Вот только короля им до кучи сейчас речить не хватало. Август помрачнел на глазах, Ричард же прошел внутрь. На кровати лежало тело. Вокруг него суетились докторусы, в кресле рыдала Лилиан Иртон. Рик сдернул простыню с лица друга. Что чувствуют в таких случаях? Боль, недоумение, растерянность — это было в полном составе, и непонимание, тяжкое и тоскливое. Как же так? Еще утром они смеялись, валяли дурака, перешучивались, а сейчас от друга осталась только оболочка, пустая и тоскливая, и в ней нет чего-то самого важного, нет, ничего нет и никого нет. Пустота и холод захлестнули принца. Он резко развернулся и вышел. Лили не обратила на это внимания. «Вот она, твоя плата, твое сиятельство». «Дура, безмозглая дура». «Тебе был неудобен муж? Вот и получилось. Ты не желала ему смерти. Ты просто желала, чтобы его не было в твоей жизни. И не твоя вина, что жизнь выбрала другое. Ты можешь выть, кусаться, ругаться. Ты ничего не можешь сделать». Не исправить, не подумать. Ничего. Останься он жив, и ты искала бы обходные пути. Думала бы о разводе, бегала бы от него. Ты могла бы, а он умер. И ничего не осталось. Только девочка с синими глазами. Все ли ты сделала для его спасения? Все, тут себя упрекнуть не в чем. Ты рада в глубине души? Рада. И до смерти. Тебе не освободиться от тяжкого груза. Больно, боги, как же больно. Лилюшка. Август Брокленд вытащил дочь из кресла и кое-как повел по коридорам в покое Алиси Иртон. Там было сейчас единственное, что нужно его девочке. Единственный, кто нужен. Всхрипнула Миранда, увидев ее, и повисла у Лили на шее, разревевшись еще сильнее. «Мама, мамочка!» Лиля крепко прижала к себе ребенка и расплакалась вместе с ней. Август посмотрел на Алисию, та на него. За дверь спальни они выскользнули вместе. «Пусть побудут одни», — решила Алисия. «Да, не повезло моей девочке». Алисия с силой провела руками по лицу. «Это страшная трагедия для нас всех». «Для вас тоже?» Август смотрел испытующе, серьезно, и Алисия не стала врать, все равно не получилось бы. Этот мужчина видел ее насквозь. «По-своему, я любила сына». «Я сочувствую вашему горю, и я постараюсь ненадолго увезти отсюда дочь и внучку. Вы поедете с нами?» Алисия растерянно пожала плечами. «Мне надо похоронить сына». «Это после похорон». «Не вопрос, нет, предложение». И Алисия это понимала. Джеррисон ушел, но жизнь, она продолжается. Что она выберет? Именно здесь и сейчас. Жизнь при дворе? Правила, распорядок и интриги? Или море, которое даже сейчас прещется в глазах Августа? И маленький, хотя бы на старости лет. Кусочек счастья? «Я поеду». Чуть охрипла Алисия. Август кивнул. «Я буду ждать. А сейчас давайте распорядимся о патере и прочем». «Давайте». Мужчина и женщина под руку вышли из комнаты. Жизнь продолжалась. Эдуард был мертвенно бледен и словно бы постарел внезапно лет на 10, но старался держаться. Эрик понимал его. Больно? Безумно. И непонимание. За что? Почему так? Но есть дела. Королевская работа. Даже когда ты теряешь родных и близких, на твоих плечах лежит. Государство. Ты король, ты должен. Что делать с Уэрстером? Эдуард испытующе посмотрел на сына. «А что ты хочешь?» «Даже сейчас. Рику становиться королем после него. Ему и решать. Проверка на корононосность. Мерзко?» «Увы, жизнь короля именно такова». «Ничего», — спокойно высказался Рик. «У нас два выхода. Первый — обнародовать историю и объявить войну Уэрстеру. Второй — замолчать это все, отменить смотрины из-за траура, проводить ридию и потребовать с Гардвига. Сколько там второй принцессе? Она на 2 года младше Анерии. Пусть приезжает, живет здесь и воспитывается с девочками. Жениться мне все равно надо, так или иначе». Эдуард посмотрел на сына с уважением. «А месть? Анерию я бы своими руками придушил!» Оскарился Ричард, вдруг сделавшийся на миг похожим на хищного зверя. «Но эта дрянь умудрилась сбежать! А Уэрстер? Наши войны, а Вестеру в радость!» Эдуард посмотрел на сына с невольным уважением. «Дикие решения? Страшные? Сейчас им полагается пребывать в глубоком горе от потери?» «Даже этого себе короли позволить не могут, даже этого. Ричард будет рыдать ночами в подушку, будет выплескивать горе в поединках, в работе, но не даст ему разрушить союз с Уэрстером». «Ты молодец, сынок». Ричард вздохнул. «Ох, отец, тебе бы лучше сейчас речь и уснуть. Двору я все объявлю сам». «Разве тут уснешь? Тахира попросим. Не загоняй себе сердце, сам понимаешь». Эдуард понимал и знал, что если сейчас не отдохнет... «Ладно, зови Тахира».